«Ладно уж, сиди», — наконец сказала она. Хулиганисто брызгая на тротуары, проехала поливальная машина. Редкие прохожие несердито заругались ей вслед, а белка замахнулась сумкой, тоже несердито. Она перешла каменный мост. Иртушка празднично поблескивала и пахла сегодня не отходами фабрики полимер, а мокрой травой. За мостом, на улице Рылеева, надо было решать, идти налево, к Институтской, или направо, к Музейному. Прежде чем решить, белка глянула прямо. Просто так, по привычке. Улица Рылеева пересекала Первомайскую и заканчивалась через квартал. Упиралась в длинное двухэтажное здание старинного вида с похожими на бойницы окнами. Здание было пыльно-желтого цвета. Разделяя это строение пополам, подымалась над ним широкая граненая башня с зубцами. Тоже пыльно-желтая. В детсадовские времена белка думала, что это старинная сказочная крепость. Потом ей объяснили, что башня — бывшая надвратная церковь монастыря, у которой в советские времена снесли купол. Белка считала, что в таком виде башня смотрится даже лучше. Похоже на рыцарский замок, хотя сносить купола, конечно, свинство. Впрочем, сейчас белка ни о чем таком не размышляла. Глянула машинально, зная, что увидит давно знакомую перспективу. И увидела. И, вернее, не «и», а «но». В перспективе белкин глаз ухватил непривычную деталь. Зеленые полукруглые ворота, наглухо запертые во все времена, оказались на сей раз открыты. Одна створка была отодвинута напрочь, во второй оказалась распахнута калитка. Никогда в жизни белка не видела, что там внутри, за башней. Ясно, что ничего особенного, но все-таки то, что не видел никогда, обязательно притягивает любопытного человека. Белка не считала себя очень любопытной, но и равнодушной не была. А сегодня тем более. Она ведь помнила, как рано утром ощутила упругое «дзынь» пространство. Значит, вполне могло случиться что-то. Белка перебежала Первомайскую, прошагала мимо вековых тополей у сельхозтехникума, тоже старинного, с колоннами и каменными масками над окнами. Обогнула три скульптуры в длиннополых гранитных шинелях, памятник декабристам. Миновала кафе-стекляшку «Ливерпуль» и оказалась в 10 шагах от ворот. Из ворот вышли две тетушки с кошелками. По виду явно не военные медики, а домохозяйки, спешащие домой с Грушевского рынка. Потом выскочил пацаненок дошкольного размера, проволок мимо белки на веревке сооружение из пивных банок и пластмассовых колес. Оно погромыхивало. За ним вышла ветхая старушка в зимней шали и с клюкой, похожей на посох пилигрима. Белка шагнула навстречу. «Бабушка, разве проход здесь сейчас открыт?» «Что, милая? Проход!» Старушка лучилась добротой. «Да он, моя хорошая, тут еще с осени открыт. Как госпиталя уехали, все и ходят. И на рынок теперь, и ко внукам мне стало рукой подать. Это ведь раньше-то бредешь, спотыкаешься, особенно после дожжика». Белка терпеливо дослушала, чтобы ненужным раздражением не спугнуть придвинувшееся что-то. Сказала спасибо и прошла под нависшими сводами, от которых сильно пахло застарелой каменной сыростью. И сразу опять стало сухо, солнечно, тепло. И странно. Хотя в чем странность, белка сперва не поняла. Лежала перед ней не то улица, не то площадь. Широкая здесь, в начале, и сходящаяся клином в дальнем конце. Там, вдали, стояла башня. Но не такая, как над воротами, а тонкая, кирпичная, со стрельчатыми арками и редкими окнами. Скорее всего, водонапорная, хотя было в ней что-то от средневековья. Да и от всего, что вокруг, веяло стариной. Справа, плотно друг к другу, выстроились каменные и деревянные дома в 1-2 этажа с балконами, крылечками, решетками. Пестрели вывески и витринные навесы магазинчиков, мастерских, парикмахерских. Было похоже на декорацию к пьесе про уютный городок прошлых веков. «И когда? И откуда все это здесь появилось?» — подумала Белка. Но мельком. Потому что взгляд сам собой переехал влево. А там? Там было не так. Вдоль всей площади высились массивные кирпичные здания. Впрочем, «высились» — неточное слово. Были они трех- или четырехэтажными. Однако этажи не в пример тем, что у домиков правой стороны. Виделась в них этакая столичная масштабность, академичность, словно это были музейные или университетские корпуса. Солнце падало на красные стены рикошетом и отчетливо лепило архитектурный рельеф. Карнизы, арки, сложные из кирпичей узоры, полуколонны, оконные углубления. Стояли эти здания вплотную друг к другу, и можно их было принять за одно строение, но нет. Все же это были разные дома.